Дневник. Пребывание в этой квартире повергло меня в уныние. На меня накатила тоска, разбавленная раздражением. Не знаю, в чем тут было дело, но мне казалось, что чувство безысходности окутало меня тяжелым облаком. Стас же, наоборот, был бодр и весел, но, как мне думалось, наигранно. То ли он хотел меня подбодрить, то ли сам не позволял себе распускаться. Он был улыбчив, вежлив, следил за собой, начисто брился, а как-то раз полночи гладил себе костюм. Но обо всем по порядку. В тот вечер, после нападения в офис, мы были подавлены. Добравшись до квартиры, мы полчаса просто сидели молча, обдумывая наше положение. Квартиру Стас снимал. Это была обычная хрущевка, которую давно не ремонтировали. В большой комнате стоял диван, стенка, состоящая из нескольких шкафов, и весьма приличный деревянный стол. На нем компьютер. Был и балкон, маленький, застекленный. Во второй комнате, маленькой, Стас устроил свое гнездо. Там висела груша, и было полно всяких штанг, гантелей и прочего железа. Крохотная кухня, разделенный санузел и узенький коридор. Вот и вся квартира. Правда, в коридоре было огромное красивое зеркало, прямо напротив входной двери. Единственное, так сказать, украшение. В целом же, квартира производила впечатление давно не мытой и не ремонтированной машины. И ездит вроде еще, но дышит на ладан. Возможно, это тоже повлияло на мое настроение. Тоска была буквально разлита в воздухе. Тлен, разрушение, близкая смерть. Вот что я чувствовал, находясь в большой комнате. В тот вечер мы наскоро поужинали тем, что было в холодильнике, преимущественно копченой колбасой и пивом. После еды устроились в гостиной и стали думать, что делать дальше. Я расположился на мягком раздвижном диване, а Стас сел за стол, на котором стоял ноутбук. Не такой, как у Олега. Пожиже. Кажется, третий пендиум. Но меня, признаться, этот девайс в то время совершенно не интересовал. Я закуривал трубку. Стас мне разрешил, хотя сам и не курил. Понимал, что мне надо расслабиться. Мы начали беседовать. Я спросил, что же нам делать дальше. Мне казалось, что Стас более подкован в этих делах. И я не ошибся. Он рассказал, что нападения на офисы Астрала 2 уже были. И не раз. Были и трупы, и с той, и с другой стороны. Но вот так, чтобы налетели и ушли без потерь, так первый раз. Стас показал, что в общем-то ничего страшного в глобальном смысле не произошло. Организации ничего не грозит. Да и нам лично тоже. Единственное, что его тревожит, отсутствие связи. Мы сами не знали, кому и куда звонить. Мы были младшими звеньями, и нам просто не доверяли такую информацию. По идее, с нами должны были связаться. Пока этого не произошло. Стас планировал, что если с ним не выйдут на связь, то он сам постарается подать о себе весть. Я спросил его, как он собирается это сделать, и Стас рассказал мне немного о работе оперативников. В метро есть несколько точек, где работают оперативники, отслеживая львенцев. Это Киевский вокзал, Белорусский и Ярославский. Вернее, станция метро Комсомольская, куда стекаются людские потоки сразу с трех вокзалов. Стас сказал, что на этих станциях регулярно дежурят оперативники, отслеживают прибытие и убытие львенцев. Правда, персонала катастрофически не хватает. Кроме того, Москва разбита на зоны дежурства отделений. Несколько таких зон Стас знал. И он собирался буквально завтра с утра повертеться на этих точках, попытаться выйти на контакт с дежурными оперативниками Астрала 2. Некоторых он знал в лицо, а с теми, кого не знал, все-таки надеялся установить контакт. Как не знал, сославшись на то, что это рабочие тайны. Дескать, оперативники своих приемов не раскрывают. Как выяснилось, меня он записал в загадочные аналитики. Что-то такое я не знал. Признаться, обстоятельные беседы, наличие четкого плана действий и уверенность Стаса успокоили меня. Впрочем, не последнюю роль здесь сыграла и моя трубочка, которую я покуривал. Тут не повезло, я же взял с собой в Питер сумку со своими вещами и до сих пор с ней таскался. Так что все было при мне. Кстати сказать, Стас поведал мне, что не выносит сигаретного дыма, но трубочный табак терпит. И раз уж я прокуривал эту комнату, то в ней мне и жить. Сам Стас собирался обживать вторую комнату, свой спортзал. Я еще немного поспрашивал Стаса про план, но мы незаметно перешли к Астралу 2. Я узнал наконец кое-какие подробности. Как оказалось, организация состояла из множества мелких отделений, почти независимых групп. Я понял, что это повышало эффективность ее деятельности и живучесть. Что творилось в центре, Стас не знал. Он рассказал лишь в частности. В каждом отделении было от 2 до 5 человек. Сколько всего было отделений, Стас не знал. Но что больше 3, однозначно. Группы возглавлял лидер, он контактировал с центром, знал, куда звонить и кому. Причем контактировал не со всем центром, а с людьми, которые следили за работой отделений, кураторами. Как я понял, Кирилл был именно тем самым куратором. Я тут же пожалел, что не спросил у него номер телефона. Мне это наверняка бы дал. Чем занимались кураторы и сколько их было, Стас не знал. Зато мог рассказать, чем занимались группы. Отделение обычно делилось на две части – оперативников и аналитиков. Как я понял из объяснений Стаса, термины были весьма условными. Оперативники занимались слежкой за альвеонцами, преследованием, силовыми операциями, охраной и прочими военными действиями. Аналитики же выполняли более тонкую работу, находили объекты для слежки, могли прочесть ауру и вообще энергетику человека. Это были в основном большие астральные маги, тогда как среди оперативников встречались ребята, которые только слышали об астрале. Кроме того, аналитики составляли отчет для центра, в том числе и бухгалтерские, следили за материальным обеспечением операций, изучали информацию, поступившую от оперативников, выискивая в ней рациональные зерна. В общем, белые воротчики. Стас пояснил, что на их жаргоне оперативники звались воинами, аналитики – магами. Но жаргоном редко пользовались, стеснялись. Уж больно это напоминало детскую игру. Работа отдела Стас выглядела так. Олег получал от центра наводку, где можно найти альвеонца. Туда отправлялись воин и маг, обычно сам Олег и Леонид. Маг засекал альвеонца, иногда после неидеального прочесывания местности, и указывал на него оперативнику. С этого момента оперативники работают самостоятельно, следили, вычисляли, собирали информацию. Где работает, кем, какие контакты на работе, с кем видится, с кем общается. Если в процессе слежки появляется еще один объект, о нем немедленно сообщали в центр. Иногда приходилось следить сразу за двумя объектами. Я спрашивал Стаса о том, к чему же сводились все эти слежки и собирание информации. Стас отвечал уклончиво. Говорил, что и сам не знает, дескать, что делать, решает центр. Но потом все же признался, что сам участвовал в нескольких силовых операциях по устранению альвеонцев. Как я понял, к этому все и сводилось. Альвеонцев выслеживали и убивали. Устраняли физически. О своей догадке я тут же сообщил Стасу. Он спокойно ответил, что выполнял распоряжение центра. Мне стало понятно, что действительно идет война, в прямом смысле. Команды Астрала-2 выслеживают альвеонцев и убивают их. И наоборот. Астральные игры кончились. Теперь, даже если вернется Астрала, все будет по-другому. Вряд ли останутся там веселые компании игроков и вольных художников. Астрал стал товаром. Его поделят и будут продавать оптом. И в розницу. Стоит ли этот будущий Астрал сегодняшней крови? Не знаю. Своими сомнениями я не стал делиться со Стасом. Я его плохо знал, да и он меня. Тем временем Стас быстренько свернул тему оперативных действий и стал проводить инструктаж. Он рассказал о том, как мне себя вести на его квартире, пока он будет устанавливать контакт с центром. Говорил он твердо, уверенно, правильно, логично и даже красиво. Было видно, что ему такое не впервой. Раньше я бы предположил, что у него есть опыт комсомольского лидера. Интересно, кем он был в прошлом? Оказалось, что мне ни в коем случае нельзя выходить из квартиры и вообще подавать каких-либо признаков жизни. Курить он не разрешил, но в комнате, не на балконе, а вообще посоветовал курить поменьше, на что я резонно заметил, что тут вообще с ума сойду от безделья. В ответ Стас взялся за ноутбук и сделал мне отдельный вход в систему с ограничением прав, чтобы я не добрался до уже имеющейся информации. На ноуте стояла операционка НТ. А она как раз здорово приспособлена для подобного разграничения прав. Впрочем, получив ноутбук в свое пользование, я мог бы вытащить из него всю интересующую меня информацию. Если немного напрячься, это можно сделать. Но мне как-то не солидно. Пока. А заниматься подобными штуками из интереса и озорства мне уже не 15 лет. Стас сделал мне вход, назвав логин и пароль. Простейшие. Кстати, и сказал, чтобы я в его отсутствие не скучал, а сидел за компом. Он посоветовал мне, именно посоветовал, составить отчет о поездках в Питер. Мол, ЧП, оно, конечно, ЧП, но работа из-за этого не прекращается. Дальше Стас снова велел мне никуда не выходить, никому не звонить, музыку не слушать и вообще вести себя так, словно в квартире никого нет. Это я понимал, это было разумно. А если звонят на служебный телефон, и я не знаю абонента, мне надо спросить пароль. Тут я весело ухмыльнулся, но Стас заметил, что ничего смешного в этом нет, а предосторожности, напоминающие детскую игру, спасли кое-кому жизнь. Он назвал пароль и отзыв. общий для всей группы. Я запомнил сразу, хотя обычно плохо запоминаю подобные вещи. Стас сказал, что уйдет завтра рано утром, бродить по вокзалам. Вернется к 6, принесет чего-нибудь пожрать. Пока что мне надлежало питаться тем, что оставалось в холодильнике, пельменями, колбасой и пивом. Вообще, он вел себя так, словно ничего не произошло. Меня это удивляло. Наверное, Стас не раз попадал в такие переделки, или же имел стальные нервы. Я голову дам на отсечение, что в скором будущем он станет лидером группы. Мы перебросились еще пару слов и решили, что пора спать. Стас пожелал мне спокойной ночи и ушел в маленькую комнату, представив в мое распоряжение широкий диван в гостиной. Глаза у меня слипались, я жаворонок и засыпаю рано. Меня едва хватило, чтобы сполоснуться в ванной. Когда я вернулся в гостиную, там уже были подушки, простыня и теплый клетчатый плед, положенные заботливым Стасом. Со вздохом облегчения я повалился в постель и почти сразу уснул под плеск воды. Стас добрался до душа.